Долго они по крутому, покрытому лесом Парнасу шли, напоследок достигли глубоких ветристых ущелий. Гелиос только что начал поля зарять, подымаясь тихо с глубоких, льющихся медленно вод океана. В дикую дебрь углубились охотники все. Перед ними, след открывая, бежали собаки. С собаками вместе Автоликоновы дети и сын многославный Лаэртов быстро бежали, имея в руках длиннотенные копья. Страшно огромный кабан там скрывался, в кустах закопавшись диких. В тенистую глубь их проникнуть не мог ни холодной сыростью дышащий ветер, ни Гелиос знойно блестящий, даже и дождь не пронзал их ветвистого свода, так густо были они сплетены. И скопилось там много опадших листьев. Когда же приблизился шум от собак и от ловчих, быстро бежавших, кабан им навстречу из дикого лога прянул, щетину встопорчив, ужасно сверкая глазами, он заступил им дорогу. И первый к нему подбежавший был Одиссей. Он копье длинноострое поднял, готовый зверя пронзить, но успел Одиссею поранить колено острым клыком разъяренный кабан, и он выхватил много мяса, нагрянувши бешено сбоку, но кость уцелела. В правое зверю плечо боевое копье сын Лаэртов сильно всадил, и плечо проколов, острием на другой бок вышло копье. Повалился кабан, и душа отлетела. Автоликоновы дети убитого зверя велели должным порядком убрать, и потом Одиссееву рану перевязали заботливо, кровь же, бежавшую сильно, заговорили, и все напоследок к отцу возвратились.